Давайте теперь рассмотрим такую важную часть предпринимательской деятельности, как отношение партнеров в бизнесе. К сожалению, культура взаимодействия, культура партнерства в России на сегодняшний день недостаточно развита. И в связи с этим возникает очень много неприятных ситуаций. Партнерство в бизнесе во многом близко к отношениям в семейной жизни. К сожалению, сплошь и рядом нам приходится наблюдать ситуации, когда знакомые, друзья, родственники, супруги начинают какое-то дело, и когда дело доходит уже до получения неких значительных прибылей, между ними возникают трудноразрешимые конфликты. Поэтому одним из очень важных правил при создании бизнеса в партнерстве с кем-то еще является следующее. Планируя партнерство, думай о разводе. Планируя какую-то совместную деятельность, планируя какой-то совместный бизнес, вы должны с самого начала очень четко, очень ответственно и вдумчиво подойти ко всем аспектам, которые касаются выхода из бизнеса, которые касаются ситуации, когда ваши пути с партнерами расходятся. И здесь нужно руководствоваться правилом, что слово незаписанное есть ложь. Вы будете долго друг другу доказывать, кто что имел в виду, кто что сказал, кто о чем подумал, если вы это не записали в уставных документах или в виде какого-то другого документа, пусть даже какого-то неформального договора между вами. Итак, давайте рассмотрим партнерство в обществе с ограниченной ответственностью. Если общество учреждается одним лицом, то, как мы уже и говорили, учредительным документом общества является устав, утвержденный этим лицом. В случае увеличения числа участников общества до двух и более, между ними должен быть заключен учредительный договор. И партнерство участников определяется этим учредительным договором и уставом общества. В учредительном договоре общества учредители обязуются создать общество и определяют порядок их взаимодействия по поводу этого учреждения. То есть в нем может быть написано, кто что обязан сделать при создании общества, кто какие процедуры выполняет. Также в учредительном договоре определяется размер уставного капитала, соотношение долей между участниками, размер и состав вкладов, которые они делают, то, каким образом были сделаны эти вклады, имуществом или деньгами, и порядок их внесения в уставной капитал общества при его учреждении. Также там может быть описана ответственность учредителя общества за нарушение условия и порядка распределение вот этих обязанностей между учредителями и распределение нарушения порядка, распределение прибыли между участниками. Кроме того, там оговаривается состав органов общества и порядок выхода участников из общества. Вкладом в уставной капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку. То есть, как мы говорили, можно внести вклад в уставной капитал как деньгами, так и любым другим активом, который можно оценить в деньгах. Если номинальная стоимость доли участника в уставном капитале общества, оплачиваемая не денежным вкладом, составляет более 200 минимальных размеров оплаты труда, на сегодняшний день это 20 тысяч рублей, то такой вклад, как мы уже и говорили, должен оцениваться независимым оценщиком. Вклад, неденежный вклад в уставной капитал может быть передан как в бессрочное пользование, так и во временное пользование. То есть в учредительном договоре может быть обусловлено, что участник общества передает ему в пользование какое-то имущество или какой-то нематериальный актив на определенный срок. И вот как бы ценность пользования вот этим активом и является вкладом участника в уставной капитал общества. По истечении этого срока участник имеет право свой вклад забрать свое имущество, и при этом он не должен ничего вносить взамен. Он свою обязанность по взносу в уставной капитал уже выполнил. Если же он решит забрать свой вклад до истечения установленного срока, то он обязан предоставить обществу его замену или денежную компенсацию, которая позволит обществу использовать какое-то другое имущество, необходимое для его деятельности. Кроме учредительного договора, взаимоотношения партнеров определяются уставом общества. И вообще устав общества – это, ну, можно сказать, самый главный его документ, и в нем прописаны все основные положения по порядку деятельности общества и по взаимоотношению партнеров. Он должен содержать определенный набор пунктов, который обусловлен законом. То есть в законе есть четкий перечень положений устава, которые необходимо в него включить. Из основных можно отметить это сведения о месте нахождения, полное сокращенное фирменное наименование общества, сведения о составе и компетенции органов управления, порядок принятия решений, в том числе по вопросам, которые принимаются единогласно на собрании участников общества. Также в уставе записываются права и обязанности участников общества, сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества и сведения о порядке перехода доли в обществе к другим лицам. Это вот самые такие основные, основополагающие моменты. Ну, кроме того, туда могут быть включены и иные сведения, которые не противоречат законодательству Российской Федерации. Какие взаимоотношения определяются уставом общества с ограниченной ответственностью? Одним из специфических аспектов взаимоотношений являются права и обязанности участников общества. В юридической практике, к сожалению, на сегодняшний день уделяется недостаточное внимание вот этой части содержания устава. Хотя она имеет, на мой взгляд, очень важное значение, прежде всего, во взаимоотношениях партнеров, участвующих в бизнесе. Дело в том, что в уставе общества могут быть записаны какие-то обязанности участников общества по его деятельности. Например, можно записать в уставе, что один участник общества обязан регулярно заниматься получением лицензий, необходимых для работы компании, другой обязан взаимодействовать с органами местной власти, получать от них какие-то разрешения. Другой участник может взять на себя обязанность проводить, ну, пусть даже маркетинговые исследования. И если это записано в уставе общества, если в уставе общества вы напишете, какие последствия несет невыполнение этих обязанностей участникам общества для него, то ваши взаимоотношения с другими партнерами будут более понятными, простыми и прозрачными. И это также может касаться распределения прибыли, распределения дивидендов. К сожалению, в практике юридической этот вопрос проработан очень слабо, и прецедентов тоже найти очень трудно. Но закон позволяет вот эти аспекты, эти моменты прописать, и они реально могут облегчить взаимоотношения между партнерами, могут урегулировать их в цивилизованном ключе. Например, если один из участников общества по каким-то причинам не выполнил обязанности, которые были возложены на него в уставе, то когда дойдет дело до распределения дивидендов, другие участники могут предъявить ему претензии, сказать, что «уважаемый коллега, ты не выполнил такие-то, такие-то обязанности. Общество в связи с этим понесло такие-то, такие-то расходы. Оно было, например, вынуждено заплатить какой-то другой компании за получение лицензии на деятельность определенную. Эти расходы, поскольку ты должен был заниматься этим вопросом, мы вычитаем из твоих дивидендов. И если все вот эти вот аспекты, если порядок принятия такого решения и основания для него будут четко прописаны в уставе общества, то у вас не возникнет конфликта, и участник общества должен будет согласиться с такой ситуацией. Поэтому при создании общества, когда вы договариваетесь о взаимодействии, о том, кто и как будет работать над развитием общества, желательно вот эти все моменты прописать как можно более четко и подробно. Следующим аспектом, который должен отражать устав, является управление, вопросы управления и распределение доходов общества в связи с этим. Что здесь имеется в виду? Что в уставе общества прописывается порядок принятия решения общим собранием и прописываются полномочия единоличного исполнительного органа общества. То есть та широта полномочий генерального директора, которую вы хотите ему предоставить, она обусловлена положениями устава. И это тоже нужно как следует продумать. Также и распределение доходов, поскольку оно обусловлено вашими долями, вы должны тоже заранее продумать, у кого какая доля в обществе, в зависимости от того, какой вклад он вносит в деятельность общества. Например, здесь ситуация может заключаться в следующем, что один участник общества вносит в уставной капитал какие-то материальные активы, а другой вносит свои знания и навыки. И эти знания и навыки настолько значимы, что другой участник общества может согласиться с тем, что его доля, хоть он и вносил материальные активы, будет неким образом изменена в пользу вот того человека, который будет заниматься управлением и развитием общества. И таким образом может происходить перераспределение доходов между участниками в определенной зависимости от их вкладов. Если какой-то из участников общества решил выйти из состава общества с ограниченной ответственностью, то он может это сделать в любой момент, написав заявление руководству общества и другим участникам. Общество в этой ситуации обязано выплатить ему стоимость активов общества, пропорциональную доли этого участника в обществе. И оно обязано это сделать в течение полугода после окончания финансового года, в котором было написано такое заявление. То есть, если вы подали заявление о выходе из участников общества в июне, то вы должны будете дождаться окончания года календарного и финансового тоже, что одно и то же в нашей системе финансового учета. И общество обязано вам будет выплатить вашу долю в течение следующих полугода. Как я и говорил, это может быть достаточно болезненно для общества. И здесь вы можете предусмотреть какие-то более мягкие варианты выплаты доли участнику общества. Другим аспектом взаимоотношений партнеров является порядок перехода доли в уставном капитале общества к третьему лицу.